Глава 48. Восставший мастер. «Ой, какое странное ощущение!» — пробормотал Пендаль, вставая. «Это ощущение называется трезвость!» Отец Ставрось осмотрел воскресшего Аки-Лазарь-корзинщика и довольно прищурился. «Ну как новенький, хвала Господу! Идти можешь? А то заждались мы тебя, сын мой! Не нравится мне в этой вашей трезвости!» «Где фляжка? И что вообще было-то?» «Ты бы хозяина своего поблагодарил». «Убили тебя?» «Убили. Совсем убили. Вот он, паразит людоедский, и убил. А благородный рыцарь тебя непутевого воскресил. Единственную запасную жизнь отдал». «Ваша милость. Не может быть. Вы? Меня? Вы?» Пендаль просто опешил от такой новости. Он знал о возможности передачи запасной жизни между игроками, но на практике не сталкивался ни разу. И то. Жизнь — огромная ценность и редкость, сравниваемая разве что с жизнью, ага. И даже самые близкие друзья делились жизнями неохотно. Мягко говоря. Конечно, от хозяина всякого можно ожидать. Но такого? После всех щелбанов и подзатыльников? Да теперь! Теперь Пожапье будет с радостью и счастьем ждать очередного фофана. Такой хозяин! Это даже больше, чем друг, брат и отец в одном лице. Это мечта! Именно в этот момент, и так благодарный за спасение и защиту Пожапье, стал предан Константину всей душой. Хотя этот факт, как мы увидим позже, ничуть не изменил пиндалевской хомяческой сущности. Корзинщик бросился в ноги барону и попытался поцеловать сапоги, измазанные какой-то гадостью. Но рыцарь шустро увернулся. «Не стоит благодарности, мой верный Пожапье!» «Не стоит? Еще как стоит! Просто этот ненормальный не понимает, что именно отдал!» Пендаль попытался ухватить сапог руками, и Константин запрыгал резвее. «Знаю, случись со мной нечто подобное, ты, не щадя живота своего, пришел бы на выручку!» Пендаль, вдруг с удивившей его самого ясностью, понял. «Да, пришел бы. Даже рискуя. Даже, твердо зная, погибнет, пытаясь спасти работодателя». Эта мысль была для трусливого корзинщика весьма необычной, и он некоторое время ее обдумывал. Несмотря на то, что все еще пытался догнать уворачивающегося от лобызаний барона. «Да и приходил уже. Видел я тебя в деле. Ты, может, и считаешь себя трусом? Посмелее многих рыцарей будешь. Хотя ты всего лишь слуга, ты под полной моей защитой. Исполняй свои обязанности честно и ревностно, и получишь многое». «Многое? Да этот рыцарь уже дал столько! Во-первых, и в главных — жизнь. Во-вторых, молодость. Умерев и воскреснув, Пендаль вернулся к тому возрасту, в котором попал в этот мир. Ну и в-третьих, уверенность в будущем. С таким командиром хоть в огонь, хоть в воду, хоть в православие». Проповедь на тему «По заслугам и воздастся» закончилась неожиданной фразой. «Жаль происхождения ты самого подлого». Что это было? Намек на скаредность натуры? Реальное сожаление о невозможности использовать Пендаля в прямом бою или просто неточность перевода корзинчик предпочел не выяснять. Устав ловить сапог Константина, отпрыгивающего от ползающего за ним на коленях корзинчика, Пожапье обратил внимание на огромный восклицательный знак, маячащий где-то у правого верхнего угла зрения. «У меня достижение!» — пролепетал он. «Ваша милость, господин барон, у меня достижение! Восставший мастер!» «Что такое достижение?» «Выражайся яснее, бездарь!» «Ну, господин барон, это то, чего вы достигли первым во всем мире!» Чего до вас еще никто не делал. Это вроде как подвиг, но не всегда военный. И за каждое достижение обязательно награда есть. Сложнее достижение — выше награда. У меня? Вот у меня? Ох!» И Пендаль сел на землю. «Ваша милость! Вот это да!» «Будев теперь вино прямо в вылудке фавдовать, да? Без ингредиентов и подручных средств? Или втопроцентный рефифт к похмелью?» Крот все еще на всех дулся, хотя и не ясно за что. «Господин барон, я просто и не знаю, что и сказать. Я ведь теперь... практически бессмертен. Совсем. Я теперь для вас... Я вам... Как так? Вот. И Пендаль, дрожащим от восхищения голосом, зачитал. Достижение, восставший мастер. Вы первый в мире жизнь игрок небоевой специализации, восставший вследствие получения от другого игрока запасной жизни. Эффекты. На 24 часа после создания предметом ранга не ниже редкий, вы условно получаете одну дополнительную жизнь. Условных дополнительных жизней не может быть более одной. Данную жизнь нельзя передать, подарить, обменять, либо использовать как-то иначе, кроме собственного воскрешения. Ваше воскрешение в случае смерти будет произведено в общем порядке на рассвете. Обнулившийся счетчик можно пополнить не ранее, чем через 3 часа после воскрешения. В течение 2 часов после воскрешения все ваши производственные навыки увеличиваются на 50 единиц. Максимальное значение в 300 единиц для вас на это время снимается. При вашей смерти мир жизни грустит и плачет, скорбя о потере. Поищите на месте вашей гибели слезу жизни, легендарный крафтовый ингредиент. «Флуфай, давай я тебя прямо фяв грофну», — предложил Крот. «Я флеве вывни флыфал. Оффень полевная втука». «Не надо», — быстро ответил Пендаль. «Я еще редкую вещь создать должен, чтобы потом воскреснуть». «А это сложно?» — спросил батюшка. «Для меня нет. Я ведь уже... Ох, ё! 349-й в корзиноплетении. А редкие вещи еще с 50-го можно делать. Только ингредиенты нужны. Но у меня все есть. Вон, в нем». Пожапье кивнул на тихонько мимикающего колобка. «Сейчас достану». «Нет». Отец Ставросий перехватил ломанувшегося к трудовым подвигам корзинчика. «Ему нельзя прерываться. Изверг этот очнется, и мало ли что натворит». «Точно», — погрустнел Пендаль. «Ну ладно, позже тогда». «Вот». Токик Цвок, внимательно обследовавший пол пещерки, торжественно предъявил всем небольшой, переливающийся зеленовато-коричневыми искрами камушек. «Флева вывни, на фол! Отдай, мое!» Пендаль змеей метнулся к Крату и выхватил камушек из огромной ладони. «Хоть бы в пофибов кафал!» Снова обиделся Токик. «Так, хватит!» Константин обвел отряд строгим взглядом. «Вы тут еще неделю будете цапаться, а прекрасная Данунашка все еще страдает, и мерзкое отродье преисподней разложень вершит злые дела. Хватит пререкаться, я сказал. Токик, давай быстро, как договаривались, ломай подпорки. Пусть это место станет братской могилой. Аве Мария, аве! Мир праху здесь похороненных! Все в коридор, быстро!»